Эпизод второй. В Резерфорд-холле у Кракенторпов происходил семейный сбор всех частей. Из Лондона прибыли Гарольд с Альфредом, и очень мало потребовалось времени, чтобы разгорелись страсти, и разговор перешел на повышенные тона. Люси по собственной инициативе смешала в кувшине коктейли, добавила льда и понесла кувшин в библиотеку. В холл явственно доносились голоса, свидетельствуя, что ожесточение направлено главным образом против Эммы. «Вина, Эмма, целиком на тебе!» – гневно звучал глубокий бас Гарольда. «Непостижимо, как ты могла проявить столько недомыслия и близорукости! Дернул уже тебя потащиться с письмом в Скотланд-Ярд. С этого-то все и началось!» «Последнего ума надо лишиться!» – вторил ему высокий тенор Альфреда. «Вы что это на нее напустились?» – вступился Седрик. «Что сделано, то сделано. Куда подозрительнее выглядело бы, если бы женщину опознали как Мартину, а мы бы не заикнулись, что имели от нее известие». «Хорошо тебе рассуждать!» – огрызнулся злобно Гарольд. «Тебя не было в стране 20-го, то есть в тот день, который, судя по всему, их интересует. А вот для нас с Альфредом это головная боль. Хорошо еще, что я мог вспомнить, где был в тот день и чем занимался». «Ты-то, конечно!» – сказал Альфред. «Ты, Гарольд, если бы задумал убийство, то, я уверен, позаботился бы обеспечить себе твердое алиби». «С чем тебя, насколько я понимаю, поздравить нельзя?» – холодно парировал Гарольд. «Это как посмотреть», – сказал Альфред. «Все лучше, чем предъявить полиции железное алиби, когда оно на поверку не железное. Они там специалисты рушить подобные конструкции». «Если ты намекаешь, что это я убил ту женщину...» «Ох, прекратите вы!» – скричала Эмма. «Понятно, что никто из нас ее не убивал». «Между прочим, к твоему сведению, я уже находился в Англии 20-го», – сказал Седрик. «И в полиции об этом знают, так что мы все под подозрением». «Если б только не Эмма!» «Ты опять начинаешь, Гарольд!» – крикнула Эмма. Из кабинета, где уединился со своим врачом старик Кракенторп, вышел доктор Куимпер. Взгляд его упал на кувшин в руке у Люси. «Это что, празднуем?» «Скорее пытаемся разрядить обстановку. Очень уж она там у них накалилась». «Обмениваются упреками». «В основном чехвостят Эмму». «Ах, вот как!» Он взял у Люси кувшин, открыл дверь и вошел в библиотеку. «Добрый вечер!» «А, доктор Куимпер, мне как раз нужно сказать вам пару слов». Голос, повышенный и резкий, принадлежал Гарольду. «Я хочу знать, на каком основании вы вмешиваетесь в сугубо частное семейное дело и наущаете мою сестру обратиться по поводу него в Скотланд-Ярд». Доктор Куимпер сказал спокойно. «Мисс Кракенторп спросила у меня совета, я его дал. По моему мнению, она поступила совершенно правильно». «И вы смеете говорить?» «Эй, девица!» – послышался знакомый призыв старика Кракенторпа. Люси неохотно обернулась. Кракенторп-старший выглядывал из дверей своего кабинета. «Да, мистер Кракенторп». «Что вы сегодня готовите на обед? Я хочу карри. У вас знаменито получается. 100 лет не ел карри». «Понимаете, мальчики не очень-то жалуют карри». «Мальчики, мальчики, подумаешь, важность. Не с ними нужно считаться, а со мной. Тем более они уехали из катерти дорога. Чтобы мне было карри. Слышали? Остренькое, по всем правилам». «Хорошо, мистер Кракенторп, будет вам карри». «Ну, то-то. Вы славная девица, Люси. Ублажите меня, я вам отвечу тем же». Люси вернулась на кухню, оставив мысль о задуманном первоначально курином фрикассе. Принялась собирать все необходимое для карри. Хлопнула парадная дверь. В окно видно было, как доктор Куимпер сердито шагает от дома к своей машине и уезжает. Люси вздохнула. Ей было жаль, что нет мальчиков. И что нет Брайана, тоже немного жаль. Ну, что поделаешь, она уселась чистить грибы. По крайней мере, закатит для семейства сногсшибательный обед. Будем кормить зверей. К 3 часам утра доктор Куимпер поставил машину в гараж, запер его и, войдя в дом, устало затворил за собой парадную дверь. Ну что ж, теперь у миссис Симпкинс прибавление к 8. Пара крепких, здоровеньких двойняшек. Мистер Джош Симпкинс, правда, не выразил особого восторга по поводу пополнения в своей семье. «Двойняшки!» – молвил он хмуро. «Какой от них прок? Была б четверня, тогда хоть есть польза. Гору тебе надарят всякой всячины, журналисты понабегут, в газетах фотографии. И, говорят, ее величество самолично пришлет родителям телеграмму. А двойня что? Два рта голодных на твою голову за место одного. У нас в роду никогда не бывало близнецов. А у супруги их тоже не водилось. Несправедливость, я считаю». Доктор Куимпер поднялся к себе в спальню и начал нетерпеливо раздеваться. Мельком взглянул на часы. 5:45. Не ожидал, что способствовать появлению этой двойни на свет окажется так непросто, но все обошлось благополучно. Доктор зевнул. Устал. Да чего же он устал? Он с вожделением покосился на кровать. И в этот миг зазвонил телефон. Доктор Куимпер чертыхнулся и взял трубку. «Доктор Куимпер?» «У телефона». «Это звонит Люси Элсбороу из Резерфорд-Холла. Вам, наверное, надо срочно приехать. У нас все заболели». «Заболели? Чем? Какие симптомы?» Люси детально описала их. «Сейчас буду. А вы тем временем?» Он дал ей сжатые четкие указания, после чего торопливо натянул на себя то, что успел снять, побросал кое-что дополнительно в сумку для оказания первой помощи и поспешил вниз к машине.